16. Уиллоу. Банковская сумка, отданная мамой, лежит на земле у моих ног. Она упала туда, когда Мэлис прижал меня к машине. Каким-то образом мне удается прийти в себя настолько, чтобы схватить ее, затем, спотыкаясь, войти в дом и направиться в квартиру. Я едва замечаю, как поднимаюсь по лестнице. Пальцы секунду возятся с ключами, после чего дверь открывается. Мой разум и тело словно пропустили через блендер. Когда я смотрю на коробки, которые мне больше не понадобятся, квартира будто бы кружится. Без понятия, что, черт побери, с этими парнями не так, но я все больше и больше осознаю, что вляпалась просто по уши. Что происходит? Почему они меня так привлекают? Так притягивают? Я никогда раньше не спала с парнем. Даже не испытывала оргазма от мужского прикосновения. Но это только что случилось с Мэлисом. И даже не от его прикосновений, а от того, что его крепкое мускулистое бедро было зажато между моими. Он даже ни разу по-настоящему не прикоснулся ко мне. Ни разу не поцеловал. Он просто вторгся в мои чувства. И ошеломляющее ощущение его присутствия заставило меня кончить. Я по-прежнему чувствую его запах на своей коже. Пьянящий дымный аромат, не похожий ни на что другое. Я вздрагиваю от одного только запаха, пропитавшего меня. А затем обхватываю себя руками, словно пытаясь собрать воедино все кусочки, на которые, как мне кажется, распадаюсь. Я с трудом могу вспомнить время, когда эти парни не поглощали мою жизнь, хотя встреча с ними случилась не так давно. Теперь я провожу свои дни, размышляя о том, что они могут сделать дальше, где могут появиться, как еще встряхнут мое существование. Нет, так нельзя. Говорю я вслух, хотя никто, кроме меня, этого не слышит. Мэлис был прав. Я должна отнестись к его предупреждению серьезно. После того, как он заступился за меня перед моей матерью, и признался, что знает, каково это, когда тебя использует тот, кто утверждает, будто любит тебя, я начала чувствовать связь с ним. Мне стало казаться, что, возможно, я знаю его или в каком-то смысле понимаю. Но, по правде говоря, это не так. Он для меня загадка, и все, что связано с этой загадкой, окутано мраком и насилием. Я не могу помешать братьям Ворониным делать все, что они хотят. Это стало совершенно ясно, но мне нужно разобраться в себе. Нужно выбросить их из головы и воздвигнуть вокруг себя стены покрепче. Потому что, как бы я ни старалась от них отгородиться, они продолжают проникать в мои мысли. И это очень опасно. Как ни странно, в течение следующих нескольких дней жизнь возвращается в нормальное русло. Переведя остаток денег, украденных мамой, на свой банковский счет, я возвращаюсь в колледж к своей обычной рутине. Когда Мэлис ворвался в мою квартиру, я уже собирала вещички, чтобы покинуть ее, так как из-за воровства мамы не смогла бы позволить себе аренду, не имея ни работы, ни денег. Но после того, как я отправила чек домовладельцу, больше об этом беспокоиться не нужно. Все снова идет гладко. Или, по крайней мере, настолько гладко, насколько это возможно. Я ничего не слышала о маме с тех пор, как мы с Мэлисом уехали из ее дома. И это в некотором смысле ранит. Я знаю, что никогда не дождусь от нее извинений за кражу или за то, что она солгала мне о пропаже денег. Но я бы хотела, чтобы она сказала хоть что-нибудь. Она злится на меня. Хотя, вообще-то, это она меня обокрала. На самом деле, в глубине души я могу признать, что это к лучшему, учитывая обстоятельства. Может, если между нами возникнет пропасть, которую уже будет не пересечь, это сделает мою жизнь лучше. Я очень долго мирилась с маминым дерьмом. Слишком долго. Но когда-то она была моим единственным близким человеком. Человеком, что удочерил худенькую малышку со шрамами и забрал ее к себе домой. Но вместо того, чтобы зацикливаться на этом или думать о парнях, я с головой погружаюсь в учебу. Я хочу преуспеть больше, чем когда-либо, получить диплом и обеспечить себе лучшую жизнь, чем та, в которую мама пытается втянуть меня снова и снова. Мне нужно сосредоточиться на желаемом будущем и на том, как я собираюсь его достичь. Это идеальный способ привести мысли в порядок. У меня как раз есть время убедиться, что я хорошо справляюсь со своей следующей работой по английской литературе. Поэтому однажды вечером я засиживаюсь допоздна и просматриваю взятые книги, занимая столик в одном из залов библиотеки. К сожалению, тишины вокруг не предвидится. Эйприл и ее обычная компания сидят за столиком неподалеку, смеются и разговаривают. «Я слышал, будет отрыв башки!» — взволнованно говорит один из них. «В каком смысле?» — спрашивает другой. «Кто-то будет пить из бочонка вверх ногами?» «Даже круче!» — подхватывает Эйприл. «Это будет вечеринка семестра. Там будут все, кто хоть что-то из себя представляет. Чи Дельта Пси не устраивает вечеринок, которые не были бы легендарными». Я качаю головой, пытаясь не обращать на них внимания. Но краем глаза замечаю, как к ним подходит Колин. «А вы придете, девчонки?» — спрашивает он. Эйприл смеется, хлопая ресницами и перекидывая свои огненно-рыжие волосы через плечо. «Конечно, да. Мы бы такое не пропустили». Она улыбается, а затем оглядывается и замечает меня за соседним столиком. Прежде чем я успеваю отвести взгляд, Колин подходит ко мне, опираясь бедром о стол и скрестив руки на груди. Выглядит он очень даже привлекательно. «Ты же пойдешь, Уиллоу?» Я удивленно моргаю. Раньше я бы сразу сказала «нет». Вечеринки — это не мое, и там не будет никого из моих знакомых. У меня не было времени завести друзей в кампусе, и Колин — один из немногих, кто по-настоящему со мной общается. Но люди ведь так и поступают, верно? Они ходят на студенческие вечеринки, тусуются по выходным и знакомятся со своими одногруппниками. Теперь, когда я не работаю в клубе каждый вечер, у меня есть свободное время, чтобы пойти на вечеринку, если захочу. Поэтому я отвечаю быстро, до того, как успеваю себя остановить. «Да, конечно», — отвечаю я ему. «Звучит весело? Я приду». Он широко улыбается. «Ты только что сделала мой вечер лучше». Колин постукивает костяшками пальцев по столу, а после возвращается к своим друзьям, ожидающим его у выхода из библиотеки. «Ты можешь в это поверить?» Понижая голос до шепота, бормочет Эйприл, как только он уходит. «Он пригласил ее?» Одна из ее подруг что-то шепчет в ответ. И, судя по выражению ее лица, для меня там нет ничего приятного. Я закатываю глаза и возвращаюсь к работе, делая заметки для реферата. К тому времени, как я заканчиваю, Эйприл и ее друзья уже давно ушли. Написание реферата заняло у меня больше времени, чем я ожидала. Поэтому, когда я немного торопясь, направляюсь к автобусной остановке, дабы не опоздать на автобус, отправляющийся каждый час. Кампус почти пуст. Я вижу, как автобус подкатывает к остановке, когда я шагаю по дороге, идущей вдоль границы кампуса. В следующее мгновение я начинаю бежать, махая рукой, чтобы остановить водителя. Я всего в сотне футов от автобуса, когда мужчина за рулем встречается со мной взглядом и отъезжает. «Да ты прикалываешься!» Я тяжело дышу, останавливаясь и упираясь руками в колени. «Ублюдок!» Я делаю глубокий вдох и медленно выдыхаю, смиряясь с ожиданием следующего автобуса в тусклом свете уличного фонаря в паре метров от меня. Направляясь к нему, я покусываю нижнюю губу. «Может, мне стоит просто взять такси? С деньгами, которые Мелису удалось выудить у моей матери, я вполне могу себе это позволить. Но у меня по-прежнему нет работы, и я не смогу тратить эти сбережения на оплату аренды вечно. Поэтому я стараюсь экономить, где только могу. Пока я обдумываю варианты, мое внимание привлекает движение в тени неподалеку. Я бросаю взгляд в ту сторону, почти ожидая, что увижу Мелиса или Ренсома, или, может, даже неуловимого Виктора. Но это не они. Это какой-то другой мужчина. Меня охватывает облегчение при мысли о том, что они не преследуют меня повсюду. Но нервозность все еще на месте. Есть нечто странное в том, как этот человек стоит в стороне от света уличного фонаря, наполовину скрытый темнотой. Я не могу как следует разглядеть его черты, хотя и понимаю, что это не один из братьев, но он крупнее меня и одет в темные цвета, которые сливаются с тенями. Приступ страха заставляет мое сердце биться быстрее. И мне вдруг хочется оказаться где угодно, только не здесь. Достав телефон и стараясь не привлекать к себе внимания, я открываю на экране приложение для вызова такси. Внезапно мне кажется, что подобные расходы того стоят. Ближайший водитель находится в 10 минутах езды, и я стискиваю зубы, заказывая поездку. Я смотрю на экран, то молча призывая водителя ехать быстрее, то бросая взгляды на мужчину, спрятавшегося в тени. Когда он делает шаг вперед, адреналин в теле подскакивает. Я стараюсь дышать ровно, убеждая себя, что он, скорее всего, просто пропустил автобус и пойдет пешком. Но когда я смотрю на него, то понимаю, что он направляется прямо ко мне. Его шаги размашистые и целеустремленные. Твою мать! Тело инстинктивно приходит в движение, и я бросаюсь бежать по улице в противоположном направлении, снова роясь в сумке в поисках ножа. Позади меня раздаются шаги, и по коже пробегают мурашки. Мне приходится насильно успокаивать себя, дабы мозг не строил сумасшедших теорий и не придумывал страшных сценариев того, чего может хотеть от меня этот человек. Я ускоряю шаг, сворачиваю в переулок, чтобы попытаться скрыться от незнакомца, но он продолжает следовать за мной. Меня охватывает паника, и я срываюсь на бег, огибая мусорные контейнеры и спотыкаясь о мелкий мусор, разбросанный по земле. Я слышу, как его шаги стучат по тротуару позади меня, перекрывая бешеный стук моего сердца. И это заставляет меня бежать еще быстрее, сжимая нож в одной руке и телефон в другой. Выбежав из переулка на другую улицу, я, не останавливаясь, поворачиваю налево. Дыхание становится прерывистым. Я осматриваюсь по сторонам. Впереди на перекрестке останавливается такси, и я практически кричу, чтобы оно подождало. Я бегу к нему, распахиваю дверцу и практически бросаюсь на сиденье, прежде чем водитель успевает остановить машину. «Что за...» Парень за рулем удивленно поднимает голову, когда я захлопываю за собой дверь. «Поехали, поехали!» Настойчивость в моем голосе заставляет его тронуться с места, и он отъезжает от тротуара. А я поворачиваюсь, чтобы выглянуть в окно. Когда мы начинаем спускаться по улице, я засовываю нож обратно в сумку и смотрю в окно. Мужчина маячит где-то вдалеке. Страх скручивает желудок. Я понятия не имею, кто за мной следил и почему. Это была случайность? Просто какой-то придурок решил ночью поохотиться на одинокую девушку? Но тогда зачем было следить за мной так долго? Он будто ждал меня на автобусной остановке. Будто он нацелился на меня. В голове внезапно возникает яркое воспоминание о том, как я расспрашивала Ренсома, сколько времени потребуется ему и его братьям, дабы убедиться, что никто не расследует смерть Николая. И как он, по сути, подтвердил, что этот день может никогда не наступить. Так что, мой преследователь рыскал вокруг в поисках информации? Ему каким-то образом удалось выяснить, что я была в борделе в ту ночь, когда погиб Николай? С той самой ночи, когда я впервые встретила братьев Ворониных, они внушали мне ужас. Они нависали над моей жизнью словно тени, заставляя меня постоянно оглядываться. Но мне вдруг приходит в голову, что, возможно, есть еще кто-то, кого мне следует бояться больше, чем эту троицу. «Вы в порядке?» Таксист вытягивает шею, смотрит на меня, и его густые брови сходятся на переносице. «Да», — бормочу я, снова выглядывая в заднее стекло машины. «Куда едем?» Я секунду колеблюсь, затем называю ему название перекрестков, которые, как я помню, видела возле большого здания, в которое вошел Ренсом в тот день, когда я последовала за ним. Мысль о том, чтобы вернуться домой сейчас, приводит меня в ужас. И если за мной кто-то и правда следит в связи со смертью Николая, то братья — единственные, кто может помочь. Из динамика звучит тихая музыка, и водитель не делает никаких попыток заговорить со мной, пока едет по темным улицам Детройта. Вероятно, он не поверил мне, когда я сказала, что со мной все в порядке, но явно решил оставить меня в покое. Через некоторое время мы останавливаемся у обочины, и как только я выхожу, таксист уезжает, оставляя меня одну на улице перед зданием. Сердце все еще бьется быстрее, чем обычно, а голос в голове кричит мне, что это безумие. Уже поздний вечер, и мне не следует обращаться за защитой к людям, которые не так давно угрожали убить меня. Мне вообще не стоит обращаться к ним ни зачем. Но я не знаю, куда еще пойти. Поэтому я расправляю плечи и подхожу к зданию. Нахожу дверь без окон. Насколько я могу судить, дверного звонка нет. И когда я легонько стучу по массивному дереву, дверь потрескивает. Я хмурюсь и тянусь, чтобы проверить ручку. Дверь заперта, но, наверное, не до конца. Потому что, когда я слегка толкаю ее, она легко распахивается, приглашая меня войти.